Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия 11. Чего тебе? Чашечку мести. Я скажу только одно имя. Джейкоб. Слушай сюда. Если с ним... Да. Я смотрю боевики и знаю, что следует потом. Не стоит меня пугать. Учитывая, что ты почти разрушила то, что я создавал годами. Приходи в кафе «Лайт». Сейчас. Это кафе недалеко от его дома. Советую поторопиться, а то вдруг мне станет скучно, и я захочу сходить к нему в гости. Ведь, как известно, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Все-таки хорошо, что я сняла квартиру в этом районе. Кафе «Лайт». Вот оно. Хм, так быстро? Видимо, я не ошибся, и он действительно очень важен для тебя. А ты что, ревнуешь? Можешь смеяться, но... Да. Я ведь не врал, когда говорил, что меня влечет к тебе. Хотя я и пытался сопротивляться, все же что-то в тебе меня привлекло. Возможно, то, что с тобой мне не приходилось быть кем-то другим. Там, в больнице, ты так за мной ухаживала, боялась за меня. Я чувствовал, что ты влюбляешься. Впервые это не просто льстило, но и было важным. Видишь ли, когда люди тебя боятся, ими легко управлять. Ты, конечно, в курсе. Но тебя не надо было запугивать. И твои эмоции, и чувства, то, что я читал в твоих глазах, было искренне. Закончил с лирикой. Может, тебе романы начать писать? Я ведь грустил, тосковал. Больше, чем ожидал. А вчера, увидев тебя в своем кабинете, я ощутил, как ёкнуло сердце. Ты серьезно? А ты посмотри мне в глаза. Ты же психолог. Лгу я или нет? Мне все равно. Все, что меня интересует, это почему ты не за решеткой. Ну, в этом моя привилегия. До суда я под подпиской о невыезде. Деньги творят чудеса. Кто бы сомневался. Так что тебе надо? Ну я же говорил, ты была интересна мне раньше, но сейчас, знаешь, жизнь у тебя получше всякого сериала. Я скажу, убили раз, выжила. Да и не просто выжила, стала гением. Убили второй раз, снова чудо. Ты жива и не просто жива, но и нашла своего Бэтмена. А хотя нет, не Бэтмена. А, Ромео. И согласно жанру, Джульетта и Ромео не могут быть вместе, потому что Джульетта не такой уж и ангел. Да и не Джульетта вовсе, а самозванка. Ведь настоящую Джульетту ты убила. Вот интересно, он-то это знает? Вот это взгляд. Я скучал по нему. Что ты этим хочешь сказать? Будь со мной. Снова. Он тебе не пара. И ты это знаешь. Я и ты из одного мира. Мы знаем цену жизни. Такие, как мы, не имеют права быть счастливыми. Тогда не будем счастливыми. Будем страдать вместе. Бросим все и уедем. Денег у нас хватит. Именно ты показал мне, что я такая же, как все. Я могу влюбиться, совершить глупость, умереть. Благодаря тебе я поняла, что наказание всегда настигнет злодея. В любой форме. Даже в самой неожиданной. Спасибо за это. Это ответ? Ты согласна? Иди к черту. Возможно, ты должна подумать. Ответь мне завтра. И если твой ответ будет отрицательным, твой детектив получит подарочек. Завтра? Нет, ты получишь ответ сегодня. Я сделаю это сегодня. Пора с этим заканчивать. Ты уверена? Этот урод узнал о Джейкобе. Теперь у меня нет выбора. Джейкоб, тот полицейский? Мне пора. Мэг, подожди. Я надеюсь, ты пришла для того, чтобы сказать ответ, а не убить меня. Ты же знал, что так будет? Да, знал. При том, что я пытался убить тебя дважды. Это вполне оправдано. Нет. Я бы не хотел, чтобы все так закончилось. Но, видимо, нет другого выхода для нашей ситуации. Один не сможет жить спокойно, пока жив другой. Вот именно. Поэтому вставай. Не хочу убивать безоружного. Ха, ты всем своим жертвам предлагала защищаться? Ты не очередная жертва. Ты мой личный враг. Если честно, я не любитель марать руки. Да и убивать лично не привык. К тому же, учитывая нашу разницу в подготовке, драться честно нет смысла. Поэтому просто прими мой подарочек. Джей, что ты тут делаешь? Вот, видите, офицер, я же говорил, что на меня готовится покушение. Прости. За что? За что ты просишь прощения? Думаю, Меган сейчас не в состоянии что-либо сказать, поэтому... Заткнись. И что это за вид? Я объясню. В таком виде Меган потому, что она наемница, понимаете? Пришла, чтобы меня убить. А прощения она просит, даже не знаю. Может, за то, что оказалась не таким ангелочком, как ты думал. А может, из-за того, что именно она... Я сказала, заткнись. Год назад? Джей. Что случилось год назад? Прости меня. Я не знала. Не знала что? Операция «Кровавый дождь» о чем-нибудь вам говорит? Это ты? Ты убила Диану? Джей. Так вот про какой ад ты писала. Ты наемник. Та, кто убила Диану. Я правда хотела все рассказать. Как только закончу с последним делом, я бы во всем призналась. Поэтому я и сказала, что мы не можем быть вместе. Нет, нет, нет, нет. Не верю. Этого не может быть. Мэг убила ту, кого я любил. Ту, с кем хотел создать семью. Смерть, которая почти уничтожила меня. И поэтому я не жалею об этом. О да, теперь я очень счастлив. Как трогательно и трагично. И что ты будешь делать? Это та, кого ты искал. Поздравляю, детектив. Вами был арестован опасный преступник, на счету которого не один десяток жертв. И так как она начала сопротивляться, вы были вынуждены сделать это. Нет! Снова этот холод. Думаю, я готова. Теперь я возьму за руку ту, что ходила рядом, но отказывалась принимать меня уже дважды. Я устала бороться, да и смысла больше нет. Джейкоб узнал правду. Месть случилась. И теперь все, что мне осталось, это позволить перестать сердцу биться. Мы бесконечно скорбим. Меган Фостер была открытым, уникальным человеком, которая не могла остановиться на достигнутом. Она всегда стремилась покорять новые вершины. Ну вот и все. Ты всегда говорила, что не доживешь до старости. Всегда шутила над этим. Глупая девчонка. Я же просил подождать. Ты была единственным человеком, за кого, не задумываясь, я бы отдал жизнь. Я передаю слово ее лучшему другу. Гарри Торрент, прошу вас. Меган. Меган стала для меня учителем, но лучшим другом, наверное, даже сестрой. Знаете, я бы хотел прочесть слова из одной очень хорошей песни. Они в полной мере отображают нашу Мэг. Такие не плачут, такие не просят, таких ненавидят, таких превозносят. Такие боль прячут глубже под кожу. Ее не увидишь, им имя дороже. Такие уходят всегда по-английски, таких не удержишь, когда они близко. Такие свободны, не одиноки. Такие несчастны, их раны глубокие. Но ты не увидишь, их сердце закрыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Леча свои раны стаканами виски, они забывают обиды и близких. Их крылья поломаны, жизнь опустела. Осколки мечты впиваются в тело. Поглубже педаль и ветер по венам. Они не вернуться. Им нету замены. Спасибо, что пришли попрощаться с Меган. Уверен, она бы очень удивилась, увидев, сколько вас собралось. Жук, ты молодец. Я бы лучше не прочитал. Я до сих пор поверить не могу. Простите, ради бога, но не могли бы вы пройти со мной? Что? Понимаете, мисс Фостер оставила завещание, и его надо огласить. Завещание она, видите ли, написала. Лучше бы в живых осталась. Как всегда, сама себе на уме. Хорош ныть, и так тошно. Сюда, пожалуйста, в машину. Нужно немного проехать. Что? А вы все такие же. Меган? Тише, тише, а то я оглохну. Даже не ожидала, что будет столько народу. А твоя речь? И я прям расплакалась. Но как? Ну, я же Феникс. А мы, как известно, не умираем так просто. Какой, мать твою, Феникс? Ты хоть представляешь, что мне довелось пережить? Нам пережить. Да, нам. Да я чуть не посидел, когда узнал о твоей смерти. Мы чуть не посидели. Да, мы чуть не посидели. Ты могла хотя бы позвонить мне? Нам позвонить. Да, нам. Хоть кому-то. Почему не позвонила? Спасибо вам за все. За то, что помогали. За то, что волновались. За то, что сидите и орете. Хоть кто-то рад, что я жива. Ты посмотри. Она еще и улыбится. Рассказывай. Мы требуем объяснений. Мы заслуживаем их, в конце концов. Да не о чем толком рассказывать. Мне просто помогли. Привет. Это что за покемон? Эй, Шкет, за языком следи. Во-первых, почему меня все называют Шкет? Во-вторых, мне неделю назад сказали, что моя лучшая подруга, моя единственная семья умерла. Ты даже не представляешь, что я чувствовал в тот момент. Да я сам умереть хотел. И вот похороны, последний путь, и я с мыслями о суициде, и тут появляетесь вы со словами «сюрприз». И знаешь, думаю, у меня есть право злиться. Вот именно! Мы требуем объяснений, поэтому выкладывай. И так как она начала сопротивляться, вы были вынуждены сделать это. Нет! Снова этот холод. Думаю, я готова. Теперь я возьму за руку ту, что ходила рядом. Нет, не закрывай глаза. Смотри на меня. Он плачет. Почему? Но ведь я убила его любовь. Не закрывай глаза. Слышишь? Тепло. Я чувствую теплоту и боль. Такую тягучую, но приятную. Что это? Скорее же. Времени мало. Надо действовать. Больница? Джей? Шш, не говори ни слова. Помолчи. А Дилан? Его больше нет. И доказательств хватит для смертной казни. В этот раз все будет по закону, тебе не придется этого делать. А как же кровавый дождь? Его больше нет. Он остался там, в доме Дилана. Теперь ты должна мне. Должна целую жизнь, и я не отпущу тебя. Давай притворимся, будто это первая наша встреча, как тогда. У тебя амнезия, и ты ничего не помнишь, и не вспомнишь никогда. А я влюблюсь в эту загадочную девушку снова. Мне это нравится. Да, мне тоже. Но давай добавим еще кое-что. Мы влюбились, поженились и уехали отсюда. Неважно куда, просто отсюда. Чего? Вы уезжаете? Куда? Мы еще сами не решили. Но я обещаю, как только устроимся, я сообщу вам. Я просто хотела попрощаться и сказать спасибо. Для меня честь, что вы мои друзья. Эй, покемон, обращайся с ней хорошо. Люби и заботься о ней. Ты будто собачку в добрые руки отдаешь. Заткнись, а. Запомни, если ты ее обидишь, мы придем за тобой. А вот с этим согласен. Ладно, уезжайте, пока тебя не увидели. А то подумают, что труп ожил. Алекс, не делай такой взгляд. Мы еще встретимся. Обещаю. Живем в небольшом городке. Население едва ли превышает 5000 человек. Но мне здесь нравится. И я работаю в местной больнице. Джейкоб устроился в отделении полиции. Он стал шерифом. С Алексом и Гарри мы поддерживаем связь. Сейчас Алекс управляет фирмой моих родителей. Гарри все так же взламывает чужие данные. Только теперь делает это законно. Ну, по крайней мере, так он говорит. Прошлая жизнь кажется такой далекой, словно фрагмент старого фильма, который нет-нет, да и всплывет в памяти. Особенно, когда идет дождь. Одно я знаю точно. В ту ночь было последнее мое перерождение. И когда-нибудь Феникс станет свободным навсегда. Феникс. Феникс. Феникс. В ролях: Алина Балахонова, Илья Воеводин, Роман Пабин, Ярослав Хорошков и другие.